Сама церемония была проста. На следующий день мастер музыки пригласил, как того требовал устав, двух членов ордена в свидетели, а кнехту до этого было предложено для медитации одно из положений орденского устава. Оно гласило: «Если высокая инстанция призывает тебя на какую-нибудь должность, знай, каждая ступень вверх по лестнице должностей — это шаг не к свободе, а к связанности. Чем выше должность, тем глубже связанность. Чем больше могущество должности, тем строже служба. Чем сильнее личность, тем предосудительней произвол». Собрались в музыкальной келье магистра, той самой, где кнехт впервые познакомился с искусством размышления. Мастер предложил соискателю сыграть ради торжественности этого часа какую-нибудь хоральную прелюдию Баха. Затем один из свидетелей прочел сокращенный вариант статьи устава, а сам мастер музыки задал ритуальный вопрос и принял присягу своего молодого друга. Он даровал ему еще час. Они сидели в саду, и мастер давал ему дружеские наставления насчет того, в каком смысле надо усвоить эту статью устава и жить по ней. «Хорошо, — сказал он, — что как раз когда я ухожу, ты закроешь брешь. Это как если бы у меня был сын, который может меня заменить». И, увидев, что лицо Йозефа опечалилось, прибавил: «Ну, не огорчайся, я ведь не горюю. Я изрядно устал и предвкушаю досуг, которым еще хочу насладиться и который, надеюсь, ты будешь коротать со мной довольно часто. И когда мы увидимся в следующий раз, обращайся ко мне на «ты». Я не мог предложить тебе это, пока занимал такую должность». Он отпустил его с мягкой улыбкой, которую Йозеф знал вот уже 20 лет.